Глава 6. Чувственное наваждение, отдающее истомой глубоко внутри, секундное замешательство. Непозволительна слабость, когда у меня глаза прикрываются и под веками щиплет, в носу щекочет, а зноб пробегает по плечам, заставляет вздрогнуть. Прежде чем я отшатнусь и прежде чем с моих губ сорвется просьба, чтобы отпустил, чтобы не смел прикасаться ко мне, прежде чем я отпрыгну ошпаренной кошкой, Умаров сам отпускает меня, дистанцируется. А я даже не могу скупо поблагодарить за то, что помог не развалиться плашмя у ног миллиардера. Сжимаю зубы и иду вперед. Держусь за перила теперь уже. Так безопаснее, хотя я и сомневаюсь в их стерильности. Марат также ничего не говорит, молча следует за мной. Наконец, преодолеваю пару пролетов и радуюсь тому, что наша с дочкой квартира не на верхних этажах. Останавливаюсь у двери под молчаливым взглядом олигарха, принимаюсь ковыряться в сумочке и искать ключи, которые как сквозь землю провалились. Не хочу звонить, чтобы не потревожить дочь. Черт, где же они? Бурчу под нос и переворачиваю все содержимое сумки. Миллиардер стоит рядом и смотрит на меня, а я ощущаю привычный канализационный смрад. Именно подъезды облюбовали некоторые неблагоприятные элементы, и пока камер еще никто не поставил, пользуются в качестве общественного туалета. Глаза обжигают от слез и какого-то странного чувства унижения. Мне стыдно из-за того места, в котором живу. Стыдно. Хотя это глупо, мне нечего стыдиться. Нечего. Я работаю, бегаю, как белка в колесе, и содержу ребенка. Зарабатываю честным трудом. Пусть деньги небольшие, но нам с Мирой хватает. Хватало. До того, как начались вечные анализы, лекарства с баснословно дорогими ценниками. Пальцы судорожно ищут ключи, а я все жду какую-то колкость от бизнесмена, жестоких слов, укора. Но Марат упрямо молчит, выдерживая мои попытки отыскать желаемое. Не могу взять над собой контроль, над чувствами, которые пробуждает во мне этот ненавистный, жестокий мужчина. Однако и его терпение подходит к концу. Миллиардер совершенно спокойно отбирает у меня сумочку. «Что ты делаешь?» — спрашиваю удивленно, но Умаров с каменным лицом одним движением вытаскивает брелок и протягивает мне. «Открывай!» — командует. Отдает очередной приказ. Просить Марат никогда не умел. Помню. Такие, как он, привыкли брать. Причем все, что пожелают. Сделки, контракты, женщин. Как и было со мной. «Ольга!» — произносит с нажимом. И главное, на лице ни единый мускул не дрогнул. Принимаю из горячих рук ключи и, наконец-то, справляюсь с замком. Открываю дверь в узкий коридор. В ноздри сразу же забивается запах дома, вселяющий спокойствие, ощущение надежности. Наша маленькая крепость с дочкой. Разуваюсь сразу же и скидываю пальто, не предлагая ничего из этого своему незваному гостю. «Оленька, ты пришла?» Из гостиной ко мне выходит соседка. Добрейшей души человек, которая смотрит за дочкой во время моего отсутствия за символическую плату. Когда начались проблемы, добрая бабушка даже хотела отказаться от денег, но я настояла. Не люблю чувствовать себя обязанной. «Да, Елена Владимировна». Женщина переводит удивленный взгляд с меня на Умарова и на секунду теряет дар речи. Смотрит во все глаза, комично приоткрыв рот, и я ее понимаю. Видеть здесь, в нашей реальности, человека из мира денег и власти странно. А то, что Умаров обременен могуществом, читается в каждом его жесте, во взгляде, в том, как стоит, развернув плечи своистину армейской выправкой. Пожилая женщина настолько впадает в состояние шока, что не находится, что сказать. Помогаю ей вопросом. «Елена Владимировна, вы уложили Миру, да?» «А что?» Теряется на мгновение, но затем приходит в себя и кивает. «Да-да, Олечка, все хорошо. Мы попили молочка, я почитала сказку, все лекарства выпили, не беспокойся, спит ангелочек». Седовласая худенькая женщина улыбается мне и опять переводит настороженный взгляд на Умарова. «Ну, я пойду?» — тянет вопросительно, словно не понимает, что ей делать. «Стоит ли оставлять меня наедине с незнакомцем?» Киваю, улыбнувшись. «Спасибо вам, Елена Владимировна». «Да что ты, Оля! Если что, я за стенкой, стукни!» Наконец выдает угрозы и опять смотрит в сторону Марата. Выглядит бабуля при этом воинственно, а у меня на душе теплеет, что посторонний человек больше заботы проявляет, чем... Осекаюсь. Не хочу думать о плохом, об отце. Моем отце, который ничего, кроме бутылки, не видит. Ну, тогда до завтра. До завтра. Женщина проходит вперед, но коридор узкий, поэтому Марату приходится как-то отойти в сторону, чтобы соседка прошла. Ожидаю, что он встанет у противоположной стены, но миллиардер, наоборот, останавливается возле меня, нависает скалой и смотрит на меня с высоты своего роста. Буквально кожей ощущаю его взгляд, подобно укусу. Бабуля проскальзывает за его спиной, и до того, как я успею среагировать на близость мужчины, советник президента отходит. Он похож на кобру, королевскую, ускользающую, жалящую и наблюдающую за тем, как корчится жертва. Останавливает на мне неподвижный взгляд, а до меня доносится щелчок, сигнализирующий о том, что Елена Владимировна нас покинула. Не знаю, сколько длятся наши гляделки. Марат снимает пальто. Мужчина в костюме выглядит инородно в моем ветхом коридоре, а вот я вписываюсь. Мешковатый свитер, юбка и колготки, которые оставляют мокрые следы на паркете. Чувствую, что продрогла, оставаться во влажной одежде для меня непозволительно. Я не должна болеть. И причина не в том, что у меня попросту нет времени отлеживаться, а в том, что нельзя инфекцию в дом приносить. Из-за мира нельзя. Поэтому я собираюсь и выговариваю спокойно. «Ванная», — указываю пальцем в сторону двери. «Помой руки. Нам не нужны лишние бактерии». Смотрю в глаза Умарову и разворачиваюсь. Иду в указанном направлении сама, включаю кран и скрупулезно мою руки. Не объясняю, почему и зачем. Мужчина позади меня обладает поистине острым умом, сам должен догадаться. Вынимаю из шкафчика чистое полотенце и протягиваю Марату, который, подобно хищнику, беззвучно последовал за мной. Смотрит на меня странно, внимательно, цепко. А я устала. Я как смертник перед казнью, ничего уже не боюсь. Самое страшное уже случилось. Берет полотенце и проходит вперед. Не дает мне выйти из крохотной ванной комнаты. Опять подавляет, давит своим тяжелым взглядом, словно кожу мою вспарывает, чтобы добраться до нутра, до сердца, которое кровит при каждом взгляде на этого мужчину. У меня по коже искры летят от его близости, от взгляда по-настоящему мужского. Он смотрит так, будто имеет меня прямо здесь и сейчас. Спустя паузу, наконец, чуть разворачивается и позволяет мне пройти. Я же выскакиваю из ванны и иду в комнату, тихонечко прохожу к кроватке в углу, проверяю свою девочку, которая спит подобно ангелочку. Золотистые волосы крупными кольцами рассыпались по подушке, розовые губки забавно сморщены, и ручка выглядывает из-под одеяла. Моя маленькая и такая сильная девочка. Сердце щемит от нежности, которую испытываю. Поправляю одеяльце и отхожу. Быстро переодеваюсь в привычную домашнюю одежду, избавляюсь от мокрых тряпок. Стараюсь быстро все сделать и выхожу из комнаты ровно в тот момент, когда Марат оказывается в коридоре. Смотрю молча на мужчину и разворачиваюсь, иду на кухню. Умаров следует за мной. Я же прохожу в маленькую кухоньку и встаю у окна, обхватываю свои плечи ледяными руками, даю себе время, чтобы собраться, чтобы начать говорить. Чувствую, разговор будет не из легких. Дышу тяжело, предпочитая не смотреть на мужчину из своего прошлого. Нужно собраться. А от одного взгляда на Марата у меня сердце начинает отбивать сумасшедший ритм. Наблюдаю за припаркованными автомобилями. Так странно видеть настолько дорогие машины в нашем дворе. Все, что связано с Умаровым, инородно и чуждо моей реальности. «Угостишь гостя чаем?» — ударяет спокойный голос в спину, и я вздрагиваю. Разворачиваюсь резко, и вдруг кухня становится какой-то слишком узкой, а мужчина напротив, наоборот, излишне громадным. Рядом с ним я пигалица, едва достающая до его мощного плеча. Приподнимает бровь, и в этом блеклом освещении у него лицо становится каким-то демоническим, с полоской света, падающей аккуратно ярчайшие звериные глаза. «Чаем, Марат? Может, не рисковать?» Выдыхаю устало и тру лицо ладонями. «Не боишься, что мне тебя кипятком ошпарить захочется?» Тянет губы в холодной усмешке. Лицо — маска. Не понять, что за ней. Но когда отвечает, меня льдом его интонации прошивает насквозь. «Мне тоже с тобой много чего сделать хочется, Ольга. Однако я же себя сдерживаю. Во всяком случае, пока». В замешательстве смотрю на Умарова, пока во мне кровь кипеть начинает. Не могу промолчать и спрашиваю с вызовом. «Например?» Вскидывает бровь и выдает совершенно спокойно. «Пока не решил, чего хочу больше. Шею твою тонкую свернуть прямо сейчас. Или разложить и поиметь хорошенько, чтобы неповадно было». И сказано с такой потаенной яростью, что у меня все волоски на коже дыбом становятся от понимания, что Умаров мне не верит. Он не верит. Пауза после его слов повисает, глухая, тяжелая. Игра в гляделки, в которой я, конечно же, проигрываю, сдаюсь первой. Поэтому, чтобы хоть как-то скрыть свое замешательство, выполняю просьбу-приказ Марата. Все же беру чайник, наполняю его водой, и шум струи из-под крана как-то успокаивает. Включаю плиту и поворачиваюсь, чтобы лоб в лоб столкнуться с темным взглядом мужчины, который вальяжно проходится по кухне, отодвигает стул и садится за стол. Не отнять у него умение выглядеть подобно королю в любых условиях. Даже на моей кухне миллиардер выглядит как на очередной своей конференции. Кладет руки на стол, скрещивает пальцы в замок и глаз с меня не сводит. Этакий терпеливый зритель в ожидании представления. С трудом выдерживаю тяжесть его взгляда. Умение олигарха продавливать отшлифовано на высочайшем уровне. Только я уже не вчерашняя девчонка, так жестоко брошенная им. «Ты ведь мне не веришь?» — выговариваю, устало вздыхая. «Нет?» — рубит словами. «Как всегда прямой, как шпала. А мне становится жутко от того, что мы остались с ним совершенно одни на этой кухне, и я чувствую его ярость каждой клеточкой своего тела, а в его глазах его синие глаза темнеют, превращаются в черные непроницаемые бездны. Страшный он. И скорее его слова не угроза. Марат действительно сейчас решает, что именно со мной сделать и в какой последовательности. Впрочем, ни один из вариантов развития этой ситуации меня не устраивает. Понимаю с отчаянием, что мне во что бы то ни стало надо убедить Марата поверить мне, но я не знаю, как именно это сделать. Думаю усиленно, пока, наконец, не решаюсь задать вопрос, который не дает мне покоя. «Неужели ты не хочешь взглянуть на дочь?» Откидывается на стуле, наклоняет голову к плечу, снайпер, прицеливающийся к добыче. После моих слов прищуривается, как прицел фокусирует, а у меня пальцы дрожать начинают. Чтобы скрыть тремор, в кулаки их сжимаю, но Марат и этот жест отслеживает. «На твою дочь?» — спрашивает с нажимом, а у меня в горле першит, начинает, в глазах жжет. У нее есть имя, Марат. Ее зовут Мира. Смотрит из-под лобья. Опасный сейчас, дикий. С возможностями Умарова он может растоптать меня своими начищенными до блеска ботинками, вкатать в грязь и не заметить этого. Ровно как и сейчас не замечает, какую адскую боль причиняет своим неверием. «Сколько нужно на лечение?» Спрашивает резко. В голосе рокот грома слышен, а я дар речи теряю. «Сколько?» — повышает голос и добивает меня, спрашивая. «5 миллионов? 10? 15? 20? Какая сумма заставила тебя прийти ко мне и умолять? Надеюсь, что я куплюсь на фейк о том, что ты родила от меня. Каждое слово пощечина, хлесткое, болезненное, выбивающее воздух из груди. Сердце разрывается на части. Марат лично сейчас мне грудную клетку выламывает и достает его, чтобы сжать, чтобы уничтожить все то, что от него еще осталось. Слезы все же срываются с моих глаз, когда я чувствую, как что-то внутри меня ломается с треском. Наверное, это моя надежда, которую выкорчевывают с корнем, вырывают безжалостно. Отворачиваюсь от Умарова и опускаю руки на столешницу. Чувствую мягкость деревянного покрытия, сколы и трещинки, фокусируюсь на телесных ощущениях, потому что душевные просто непереносимы. На что я надеялась, решившись прийти к этому бесчувственному монстру? На что я вообще надеялась? Не замечаю, что шепчу вслух. У меня губы сохнут, язык ощущается шершавым, будто выжженным. Убирайся, Марат. Просто уходи отсюда. Ненавижу тебя. Как же я тебя ненавижу. Выдыхаю с горечью, граничащей с безысходной решимостью. Не слышу, как мужчина оказывается за моей спиной, просто чувствуя аккурат перед тем, как разворачивает меня резко. Хватает мой дрожащий подбородок и вглядывается в мои глаза с пеленой непролитых слез. Его лицо размазывается, собирается и рассыпается, пока мои слезы стекают по щекам и падают на его горячие пальцы, которые прожигают меня насквозь. Опускает взгляд и смотрит на капли, которые стекают по тыльной стороне и исчезают под манжеты дорогой сорочки. Прикрывает на мгновение глаза, а когда распахивает веки, меня каким-то цунами сносит, которое зарождается внутри его расширенных зрачков. Я перечислю деньги на твой счет. Жизнь твоей дочери будет спасена. От этих слов меня разрывает на части, просто уносит. Благородный мужчина, меценат, усиленно занимающийся благотворительностью. Его фонд действительно помог очень многим. Читала, знаю. Но почему мне его убить сейчас хочется? Господин Умаров готов оплатить лечение ребенка своей лживой бывшей любовницы? Шиплю дикой кошкой, а он смотрит на меня своими глазами дымчатыми звериными. А меня колотить начинает от его запаха, от близости, от любви, что испытывала когда-то, которая переросла в столь ослепительную, выжигающую нутро ярость. Его рука сжимает с каждым мгновением все сильнее. От мужчины, нависающего надо мной, веет силой, властью и, черт возьми, сексом. Даже сейчас, когда я хочу впиться и расцарапать его лицо, все внутри меня дрожит от одного касания. «Почему ты мне лжешь, Оля?» — спрашивает хрипло. А сам нижнюю губу мою ласкает большим пальцем, не знаю, отдает ли себе отчет в том, что делает. «Почему так стремишься, чтобы разорвал тебя на части?» А я словно бороться перестаю, принимаю свою участь. «Будь что будет, если я достучаться до него не могу, все равно единственный, кто в состоянии нам помочь, это он, Марат». Качаю головой и спрашиваю со всем отчаянием, плещущимся внутри. Почему ты ни на секундочку не можешь допустить мысль, что Мира твоя дочь? В глазах у него в этот момент что-то вспыхивает и гаснет. Хватка на моем подбородке усиливается. Меня прошивает насквозь осознанием, что Марат даже мысли не допускает, что он может быть отцом моей девочки. «Без вариантов, Оля!» Мотаю головой, пытаясь отделаться от его хватки. Кажется, что я сейчас готова биться с ним насмерть. «Я твой вариант, Марат. Я!» — повышаю голос, почти рыдаю. «Мне не нужны твои проклятые деньги. Миллионы твои не нужны!» Бьюсь в его руках, пытаюсь вырваться, а он меня все сильнее сжимает, не отпускает. «Ненавижу тебя!» Забирай свои миллионы и убирайся из моего дома. Проваливай. Сожалею, что решилась прийти к тебе. Если бы ты знал, как я сожалею. Ударяю кулачком по его плечу, но больно делаю лишь себе. А он словно с ума сходит. Подхватывает меня за попу и на столешницу бросает. Одним ударом колена ноги мне раздвигает и становится посередине, нависает скалой, а я теряюсь. Как когда-то давно, когда его плечи от меня все закрывали, и я впивалась в них, царапалась и уплывала в пелене наслаждения. Смотрит так, что у меня все внутри переворачивается. «Сожалеешь, значит?» Проговаривает грозно. У него настроение меняется резко, от леденящего душу холода до обжигающего пламени. Марат давит, подавляет. «Да, сожалею!» Отвечаю с вызовом, с яростью, и вижу, как лицо Умарова искажается от эмоций. Кадык дергается на мощной шее, скулы белеют, верхняя губа приподнимается, как у хищника, который обнажил клыки в оскале. «Мне не деньги твои нужны, а биоматериал отца моей дочери, твой биоматериал!» Цепляюсь за его широкие плечи, царапаю, пытаюсь оттолкнуть, но Умаров похож на скалу. Даже на миллиметр сдвинуть не получается. Ударяю его по плечам и в какой-то момент просто срываюсь в истерику. Я столько себя сдерживала, столько держалась, чтобы сломаться вот сейчас под немигающим взглядом бездушного мужчины. Меня колотит, накрывает со всей силы, и я закрываю лицо руками, вздрагиваю, трясусь, гашу свои рыдания, чтобы не потревожить ребенка. Нельзя быть сильной все время. Видимо, я держалась за надежду, за то, что смогу все же достучаться до отца своей девочки, а сейчас, столкнувшись с таким каменным отказом, меня накрывает. Истерика набирает обороты, я же кусаю запястье, чтобы не начать выть, намеренно причиняю себе боль, и в какой-то момент кажется, что прогрызу кожу до крови. Но именно в этот миг слышу, как Марат ругается: «Оля!» Грубые слова слетают с его губ, а затем он отдергивает мою руку, не позволяет навредить себе, и я не успеваю сориентироваться, не успеваю понять, что происходит, когда горячие губы накрывают мои дрожащие и соленые от слез. На меня будто лавина обрушивается, сметающая все на своем пути, дикая, свирепая, фиксирует мое тело, как в тисках, пальцами в мои волосы впивается, натягивает так, что искры из глаз летят, когда целует со всей жестокостью, словно наказывая, заставляя прийти в себя, выбивает меня из лап истерики самым действенным способом. Марат не ласкает. Это наказание, жестокое, яростное. Несколько секунд моего замешательства, которое он использует, забивая язык мне в рот, целует так, что перед глазами искры зажигаются, фиксируя рукой мой затылок, чтобы не могла отпрянуть, чтобы чувствовала его, его запах, вкус. И это все отголосками, болью в сознании, потому что не забыла. Потому что помню, каким горячим и страстным может быть этот бездушный мужчина. Кусаю его за губу, пытаюсь отпрянуть, шиплю, а он за шею меня держит, заставляя сердце колотиться и сходить с ума. Целует так больно, что я дергаюсь, а он рычит, все сильнее меня сжимая. Кажется, еще чуть-чуть и кости раскрошит в дикой хватке. И я вдруг понимаю, что отчаяние и истерика отпускают. На смену им приходит злость, желание бороться. Наконец, оттягивает меня от себя за волосы и смотрит на меня, глаза в глаза. И взгляд у него какой-то сумасшедший, дикий, будто сжигает дотла или придушить готов. У меня все тело мурашками покрывается от голода, который проскальзывает в этом яростном взгляде. На мгновение кажется, что мы опять в нашем прошлом. В том самом дне, когда Умаров меня выгнал, так же смотрел. В тот самый миг, когда сказала, что беременна, словно убить готов. А мне казалось, что любил. Ненависть эта, припорошенная похотью, желанием обладать. Секундное помутнение проходит, и Марат делает шаг назад, отпускает меня, а я неуклюже слезаю со столешницы. Жуткий писк заставляет вздрогнуть. Чайник пищит, сигнализируя, что кипяток готов. «Выключай», — командует Марат, и голос опять холодный, а мужчина выглядит совершенно собранным. Выключаю плиту и убираю чайник в сторону. Моя истерика проходит, а я вытираю дрожащими пальцами щеки. Все жду, что Умаров развернется и уйдет, хлопнув дверью, но он медлит. «Тебе действительно нужен мой биоматериал?» — спрашивает холодно, ударяет в спину. Поворачиваюсь к нему, чтобы просто кивнуть. Да, не твои деньги, Марат, а ты. Твоя кровь, если хочешь. Хмурится и продолжает сканировать меня взглядом. А я буквально нутром чувствую его внутреннюю борьбу, его неверие и что-то еще проскальзывает в его глазах. То, чему у меня нет объяснения. Каков твой план, твои предложения? Наконец спрашивает, словно мы на совещании, и не он только что так яростно вбивался в мой рот, пробуя меня на вкус, будоража мое тело, которое после него словно в спячке было. Завтра с утра мы отправляемся в больницу, в которой лечится моя дочка. Ты сдаешь все анализы, и мы ждем ответа, надеемся на совместимость. Кивает. Но это не ответ. Словно мои слова к сведению принимает. Название больницы. Спрашивает по-деловому. И я даю всю информацию вплоть до адреса строения. Имя лечащего врача? Виталий Генрихович. Мы можем быть у него с самого утра, и... Марат опять приближается, заставляет меня буквально вжаться попой в столешницу. Хмурится. Лицо маска. Не прочесть. «Мы сделаем не так, моя дорогая», — выдает спокойно. Пальцами к моей щеке прикасается, ласкает мягко, но за этой нежностью скрывается каменная хватка. «Я проверю информацию относительно недуга твоей дочери. К утру вся информация будет у меня. А дальше...» — делает паузу, ловит большим пальцем мою слезу, которая скатывается по щеке. «Будет другая клиника и врач, которому я доверяю. Анализы и ответ». Его огненная рука соскальзывает с моей щеки и опускается на горло, где с бешенством бьется яремная венка. Марат ласкает, но за этой лаской скрывается нечто иное, темное, жгучее, отчего у меня внизу живота все полыхает. «Если ты мне лжешь, Оля, если только ты мне лжешь...» Пальцами вцепляюсь в его руку, царапаю, чтобы отпустил, но, конечно же, ничего не добиваюсь. Смотрю в дымчатые глаза мужчины и спрашиваю с отчаянием. «Почему ты не хочешь даже допустить мысль, что Мира твоя дочь?» Тянет губы в улыбке, злой какой-то, горькой. «У меня диагноз, Оленька, не на пустом месте. И ни в одной клинике я обследовался. Лучшие врачи, лучшие. И я не только про страну. Я про мировой уровень, даже больше скажу. В свое время не осталось анализов, которые не сдал, и результат был приговором. Моя сперма непригодна даже для ЭКО. Я бесплоден на 99,9%, как это принято говорить в медицинских кругах». Выговаривает все и отпускает меня. А я сопротивляться перестаю, отталкивать его прекращаю. Смотрю в потрясающе глубокие глаза мужчины и переварить пытаюсь услышанное. По лицу Марата рябь словно проходит, и на долю мгновения что-то откликается в моем сердце. Каково это — быть настолько могущественным человеком и иметь такой диагноз, без возможности иметь наследников и познать счастье отцовства? Для такого мужчины, как Умаров, безусловного лидера, не умеющего уступать ни в чем, этот приговор действительно тяжкое бремя. «Ты поэтому меня выгнал тогда?» Вопрос слетает с губ прежде, чем я понимаю, что именно сказала. Каменеет весь, плечи кажется, что шире становятся. «Я не терплю лжи, Ольга. Не прощаю, когда меня хотят обвести вокруг пальца. Любой, кто рискует, получает отпор. Я стираю в порошок конкурентов и врагов, не щажу. Но тебя... тебя я пожалел тогда, отпустил». «Ты это называешь пожалеть, Умаров?» Выдыхаю со всей яростью, ухмыляется. «Ты даже не подозреваешь, насколько жестоким я могу быть», — качаю головой. «Как раз я-то и понимаю, но ничего не говорю». Умаров играет по законам своего мира. Тогда, в нашем прошлом, я помню, каким взглядом его провожали женщины и с каким благоговейным ужасом смотрели мужчины. Так просто на верхушку пищевой цепи не забираются. Можно быть бесконечно наивной, но не видеть очевидного просто невозможно. И сейчас тебя спасает только твоя дочь, ради которой ты идешь на это безрассудство. Смотрит на меня и его дымчатые глаза словно инеем покрываются. Ненависть, злость — вот что я вижу. И приговор, который Марат мне вынес. Ничего не изменилось. 0,1% умаров. А что, если твое семя дало плоды? Что, если наивная глупышка, которая любила тебя, для которой ты стал первым, забеременела? Что, если я носила под сердцем твоего ребенка, а ты выкинул нас на улицу, посчитав, что мы тебе не нужны? Теряю самообладание и повышаю голос. Мне кажется, что на осколки сыплюсь сейчас, разбиваюсь вдребезги, когда Умаров на меня смотрит дико, алчно, скользит по мне взглядом и неожиданно бьет кулаком по столу. Сильно! Так что огромный старый деревянный монолит подпрыгивает и ударяется ножками об пол. «Не лги мне!» — рычит зверем. «Не смей!» Отшатываюсь, когда шаг ко мне делает, леденею вся, а он мне в глаза смотрит. «Один к миллиарду! Один к триллиону!» Вскидываю подбородок, готовая биться за свое. «Я не была ни с кем, кроме тебя!» — почти рыданием. «Черт возьми! Я до сих пор не спала ни с кем, Умаров!» Нависает надо мной, проводит пальцем по моей скуле, к губам и за подбородок ловит. У него ноздри вздуваются, растерзать меня готов. Ссорились пару раз с ним, когда Умаров меня ревновал. Такие столкновения всегда заканчивались сексом, когда Марат брал меня дико, неистово. Пусть крохотный, невозможный, но шанс, чудо! А что, если мира твое чудо, единственный шанс на отцовство? Голос дрожит, ноги слабеют от него такого горячего, сексуального, необузданного. Не забыла его, не смогла. И тело горит от одного взгляда, от прикосновения, от похоти, которая полыхает напополам с лютой ненавистью. Что, если я не вру? Твержу упрямо. И Марат ухмыляется, не верит он. Шансы себе просто на надежду не дает, скорее всего. Если это так, то я уже сказал, что сделаю, Оля. Ты отдашь мне ребенка. Замахиваюсь, чтобы ударить, чтобы дать выход своей боли, которая выплескивается из меня. Ловит мою руку, не напрягаясь. Притягивает к себе, а я чувствую, насколько он сильный, горячий. Каждый мускул чувствую. Я не оставлю свою дочь, Умаров. Хоть на куски меня режь. Я не отдам тебе миру. Выдыхаю с шипением, а он лицо к моему наклоняет. Я буду с тобой делать очень многое, Оля. Все, что захочу. Выдает жарко, обдает меня своим пылом, желанием. С ним всегда было так. Все на грани. Дергаюсь из его рук, приходя в ужас от того, что я реагирую на его близость, от того, что все еще Марат имеет какую-то странную власть надо мной. Не знаю, чем бы закончилась наша перепалка, если вдруг до слуха не дошел бы тонкий голосок. «Мама!» Марат сразу же, как по щелчку, выпускает меня из своих рук и отходит в сторону. Оборачиваясь на ребенка, замирает изваянием. Чуть отодвинувшись, он дает мне возможность увидеть в дверном проеме мою малышку с растрепанными светлыми волосами и в розовой пижаме с веселыми принцессами. Дочка замирает, хлопает сонными глазками пару раз, смотрит на Умарова. Совсем еще крошка, не любит посторонних. Она привыкла ко мне и к нашей соседке, а вот посторонних всегда опасается. Молчаливая пауза длится слишком коротко. Мира вдруг поджимает пальчики на босых ногах. Забываю обо всем, что только что здесь творилось. Быстро подхожу к дочке, чтобы она не испугалась незнакомца у нас в кухне. Но Мира наклоняет голову к плечу и от Умарова глаз не отводит. Чувствую, что Марат вызвал у дочки интерес. Удивляюсь, когда Мира улыбается, совсем не боится, наоборот, с любопытством смотрит на Умарова, а мне сердце болеть начинает. Застываю на месте, чувствую давление в позвонках, мне становится больно, невыносимо, нестерпимо. Напряжение звенит в каждой косточке. Мне всегда казалось, что Мирочка — копия Умарова. Правда, я не знаю, каким он был в детстве, но я находила сходство всегда, а сейчас с каким-то уколом в сердце понимаю, что все же дочка не похожа ни на кого из нас. Просто для меня она стала частичкой Умарова, и я всегда в ней видела его. А вот сейчас я жалею. Жалею, что визуально малышка не походит на отца. Марат крепкий, сильный, кость широкая, лицо волевое. А моя девочка легкая, как перышко, нежная, с воздушной копной золотистых волос. Одуванчик. С рождения ее так зову. Мой пушистый, улыбчивый малыш. Она и родилась с волосиками, которые распушились потом и вызывали улыбку у медсестер. Из воспоминаний меня вырывает тонкий радостный голосок. «Ты Плинц?» — спрашивает, забавно сморщив носик, и смотрит своими заспанными глазами на нашего ночного гостя. Оборачиваюсь на миллиардера, который внимательно рассматривает девочку, но по лицу опять ничего прочесть не могу. Самой же хочется понять, не дрогнет ли его холодное сердце, не почувствует ли он что-то, но я наталкиваюсь лишь на каменную стену. «Нет, меня зовут Марат», — отвечает спустя короткую заминку. «Малат», — повторяет моя малышка, коверкая имя, и улыбается светло-светло, так, как только она умеет. Затем переводит взгляд на меня и чуть приглушает голос, словно секретом делится. «Мама, он такой красивый, Плинц!» Улыбаюсь горько. «Моя девочка. Ее тянет к отцу. Обычно она не любит чужих, не подпускает к себе, а тут глаз отвести не может от высокого статного мужчины, который возвышается скалой за нашими спинами. «Ты почему проснулась, лапочка?» — спрашиваю, обеспокоенно присматриваясь к личику дочки. «Пока у нее нет симптомов недуга, нет болей, но врач предупреждал, что все может начаться внезапно. Говорил, что нужно быть готовой и искать того, чей биоматериал идеально подойдет моей малышке и вернет ей шанс на полноценную жизнь и здоровье. Маленькие детки излечиваются, шансы есть, но время... Время мой враг, и у нас его почти нет. Если не успеть вовремя, моя дочка...» Обрываю горькие мысли, не сейчас, не думать. «Пить хочу, бубую», произносит моя малышка и опять зачарованно смотрит на Умарова. Называет бутылочку на свой лад, и я прикрываю глаза, пока еще все хорошо. Переживаю секундную слабость и беру дочку на руки. Она у меня почти невесомая, легкая, как дуновение ветерка, сотканная из света. Сейчас, золотко мое. Несу Миру обратно в кроватку, ощущая, как ее тонкие ручки обхватывают меня за шею. Как доверчиво льнет ко мне моя девочка, как легонько кладет головку ко мне на плечо. Сердце щемит от нежности, от обиды и боли. Такая маленькая и такая сильная моя малышка, отвергнутая собственным отцом, вынужденная бороться за жизнь с первых дней. Сейчас, моя хорошая. Прохожу в комнату, укладываю малышку, даю бутылочку с водой, провожу пальцами по шелковистым волосикам, тихонечко напевая колыбельную, успокаивая и успокаиваясь. Мне есть ради кого жить, есть ради кого бороться. Я обязательно справлюсь. Мы справимся. Хотя малышка не видела отца, но характером она в Умарова. Пока это только зачатки, но я чувствую в ней силу, дух, упертость. Иначе бы мы не выдержали, не прошли через все то, что проходим. Моя дочурка засыпает моментально, а я ручку ее держу, взгляда оторвать не могу. Наконец, заставляю себя отпустить крохотные пальчики. Убедившись, что все хорошо, встаю и поворачиваюсь к дверям, чтобы увидеть Марата, замершего на входе. Не могу ничего прочесть по его каменному лицу, по глазам, которые становятся какими-то беспросветными темными безднами. Не знаю, сколько он стоял здесь, наблюдая за нами. Что видел, что чувствует. Сама теряюсь, потому что Умаров врезается в нашу привычную с дочкой жизнь тараном, становится свидетелем интимного, личного. Он смотрит мне в глаза, не моргает, а я устало тру лицо. Господин советник президента, в отличие от меня, умеет держать лицо в любых ситуациях. Наконец, мое оцепенение спадает, и я иду к мужчине, каждый шаг словно прыжок в бездну, босиком по стеклам, сбивая ноги в кровь. Странно, что паркет остается чистым и без следов. Я думала, что на сегодня запас всех моих переживаний исчерпан, но жизнь доказывает, что я слишком часто ошибаюсь. замираю в дверях. Под пристальным взглядом Умарова, который даже не думает отойти и дать мне пройти. — У тебя красивая дочь, Оля. — На тебя похоже, — произносит задумчиво, словно мысли вслух. А я не выдерживаю, продолжаю за него. У нее твои глаза, Рад, твои глаза. Прикрывает на мгновение тяжелые веки, хмурится, и у него морщинка поперек бровей акцентируется. А мне почему-то разгладить ее хочется, провести пальцем и убрать. Голубые, Ольга. У нее голубые глаза. Выдыхает рвано и на меня смотрит, не моргает даже.